мы знаем Даниэля Херскедала не только по его совместной работе с женой Марией Мортенсен, но и по его собственным релизам. В 2020 году Херскедал выпустил альбом «Зов зимы», который является сольным альбомом в самом строгом смысле этого слова. Альбом был написан, спродюсирован, записан и исполнен им одним. То же самое можно сказать и о последующем альбоме «Зов зимы 2. Резонанс». Как и в случае с альбомом «Зов зимы», Херскедал решил уединиться в отдаленном доме в норвежских горах, на этот раз недалеко от Рёруса, рядом с саамскими оленеводческими угодьями. Подход остался прежним – уединение, чтобы сосредоточиться на сочинении и записи. Однако на этот раз Даниэль был более подготовлен. Одна неделя была посвящена исключительно записи по сравнению с тремя неделями сочинения и записи для первого альбома. У него было более четкое видение, но все же он допускал спонтанное творчество. основу альбома «Тема надежды», написанная в бурные времена. Музыка отражает баланс между глобальной нестабильностью и повествованием о стойкости и оптимизме. А такие треки, как пьеса «Надежда», демонстрируют глубокую меланхолию. Даниэль Херскедал, музыкант и композитор, тщательно создающий свой собственный звук. «Зов зимы 2», «Резонанс» — это глубокое заявление, удачно названное, отражающее его амбиции, а также влияние суровых, захватывающих дух просторов норвежской природы, вечно присутствующей музы в его творчестве. Кинематографичность альбома соединяет неоклассическую и мировую музыку, сосредоточенную вокруг импровизационного потока, который подчеркивает богатые резонирующие тона духовых инструментов. Способность Херскедала добиваться широкого спектра эффектов только от тубы и от бас-трубы – ничто иное, как экстраординарность. Thank you. Это музыка для созерцания и размышлений. В этих прекрасных ветреных звуковых ландшафтах легко потеряться. Керскедал, как поэт, тонко чувствует нюансы, в результате чего получаются восхитительные гармоники, заразительные ритмические мантры и атмосферные текстуры. Впечатляющая работа выдающегося музыканта. Туба еще никогда не звучала так круто.